Второе. Тоскливо и скучно было этой зимой на пасеке Строговых. Захар больше не ездил к сватам, не возвращался, как обычно, из волчьих нор на веселе и целыми днями возился у своих колод в подвале. Опасался старик, передохнут пчелы, тогда пасеки гибель, а надежда на землю плохая. Анна тоже больше не навещала родительский дом. Ехать мириться с матерью первой гордость не позволяла. Со страхом думала она о том, что придется, может быть, продать лошадей. Тогда конец и ее хозяйству. Без лошадей, без семян пахоты не поднять. В доме все ходили хмурые, неразговорчивые, погруженные в свои невеселые думы. Будущее не сулило ничего хорошего. Даже дед Фишка потерял свою обычную жизнерадостность. Раза два еще по первой снежной пороше сходил он на охоту, да принес только одного тощего зайца и трех белок. Старик явно скучал по племяннику. Брался за то, за другое, но бросал всякое начатое дело незаконченным и больше отлеживался на печи, о чем-то все думал, вздыхая и кряхтя. А Артемка? Так тот всю душу вымотал у матери. Не успеет утром глаза продрать. И за свое. «Мам, чего же тятя-то опять не приехал?» Анна не находила себе покоя. «Ехать в город? Не ехать?» В который раз спрашивала она себя и все ждала, что Матвей скоро вернется на пасеку. Смутная тревога за мужа, за семью, за будущее своего хозяйства не покидала ее. В один из воскресных дней, в середине зимы, она поехала в волчьи норы. Никаких особенных дел на селе у нее не было. Просто захотелось хоть на несколько часов вырваться из дому. Даже самой себе она не хотела признаться, что не могла больше томиться ожиданием, что погнало ее вдруг на село желание узнать, нет ли письма от Матвея. Староста мог передать письмо Юткиным, а те при нынешних отношениях и не подумают привести его на пасеку. После сильных снегопадов и метелей ударил крепкий мороз. Рыжий золотистой масти жеребчик резво бежал, играя селезенкой. Под монотонное поскрипывание полозьев Анна в сотый раз передумывала всю свою жизнь. И в сотый раз приходила к одному и тому же безутешному выводу: нет, неудачно она вышла замуж за охотника. К крестьянскому хозяйству Матвея не привязать, и раньше-то больше в тайге пропадал, а теперь вот из города не вытянешь. Ни жена, ни дети, видать, недороги, даже писать перестал. И войны-то никакой нет, так поболтали люди, да и перестали. За полверсты до волчьих нор Анна остановила коня, подтянула подпругу, поправила через седельник. Любила она похвалиться перед людьми хорошей упряжкой. С бугра хорошо было видно село. На задах дворов чернели ометы соломы и сена. В небе стояло облачко дыма, и ветерок наносил запах гари. Анне взгрустнулась. Она вспомнила, как раньше, еще до замужества, приходила вот на этот самый бугор с подругами на Троицу, гуляла в зелени березок с венком на голове из весенних цветов. Где-то вот тут, в буераке, у журчащего холодного ручейка, волнуясь, Матвей обнял ее и неумело поцеловал в краешек губ. Анна так ярко представила это, что даже теперь, спустя много лет, ощутила в себе то волнение, которое поднял в ней тогда этот первый поцелуй Матвея. Резвой рысью жеребчик бежал к селу. Он точно понимал, чего от него хотела хозяйка, и, колесом выгнув шею, красиво перебирал ногами. В проулке у въезда в волчьи норы донеслись причитания какой-то бабы. Анна подумала: не к добру это. Ломким, рыдающим голосом баба причитала: «Ох, да матушка моя родная, да зачем ты меня спородила?» «А, видно, Мишучиха умерла», — решила Анна, вспомнив хворавшую старуху, соседку Юткиных, и, чтобы не встречать похороны, остановилась в проулке. Однако на улице никто не показывался, а к причитающей бабе присоединились новые голоса. Какая-то молодка полуохрипшим голосом истошно взвизгивала: «Не пущу, Вась! Не пущу!» «Нет, это не по-мертвому причитают», — поняла Анна и, охваченная тревогой, поспешно задергала вожжами. Выехав из проулка на широкую улицу, она увидела толпу народа, сгрудившуюся у подвод. «Это почему бабы ревут?» — спросила Анна у проходящих парнишек. «Японца бить мужиков отправляют», — объяснил на ходу один шустрый мальчуган и, видимо, удивленный тем, что Анна до сих пор не знает такой новости, сказал товарищу: «Ну и дура, будто с того света». Анна подъехала к толпе и остановила лошадь. Из двора Никиты Пьянкова в обнимку вышли его сын Ермолай и Мартын Горбачев, старые сослуживцы Матвея. Поддерживаемые с обеих сторон женами, они пьяно орали: «Эх, да зачем нас забрили в солдаты? Догонят на Дальний Восток! А ну да при чем же мы тут виноваты, коли вышли на лишний вершок?» В другом конце кто-то затянул одиноко: «Прощай, родимая сторонка, прощай навеки и навсегда!» «Настя!» — кричал какой-то мужик в другом месте. «Лошака береги! Жеребец будет картина!» И безнадежно добавил: «Эх, все сгинет!» Скоро к толпе подошли поп, дьякон и Евдоким Юткин, исполнявший обязанности церковного старосты. Начался молебен. Надрывая глотку, дьякон провозглашал: «Здравие государю-императору Николаю Александровичу и победу христолюбимому воинству!» Но трудно было перекричать толпу. Молебен никто не слушал. Через несколько минут, закончив службу, поп тыкал заиндевевший от мороза крест в губы плачущим, обезумевшим от горя солдаткам. «Кончай прощание, мужики!» — крикнул староста Герасим Крутков, который должен был сопровождать мобилизованных в город. Снова начались причитания. Немало Анна прожила на белом свете, а подобного ни разу не слышала. Особенно дико, надсадно голосила жена Мартына Горбачева Пелагея, обычно веселая, бойкая бабенка. «Мартынушка мой, да соколик ты мой ненаглядный! Да на кого ж ты нас покидаешь? Да чует мое сердце, да чует мое ретивое, вековать мне век одинешенькой, да только с малыми ребятками!» Она опустила голову на плечо Мартыну, а он, будто не замечая ее, обнимал гармониста и громко выкрикивал: «Поехали, поехали, Митрофан! На тот свет поехали!» Отдельным кружком, в стороне от толпы с баташками в руках, стояли старики. Были тут известный зубоскал Петруха Минаков по прозванию «Царь Давид», дед Лыков, по-уличному просто «Лычок», Кондрат Гуменнов, прозванный за высокий рост «Полтора Кондрата», старый поселенец, начетчик Святого Писания Григорий Сапун. Они смотрели на толпу, переговаривались, вспоминали былое. К ним подошел Евдоким Юткин в волчьей дахе нараспашку и белых, украшенных красной росписью, валенках. «Ну, что старики загоревали?» — спросил он. «Война будет короткой. Отец Аполлинарий говорит, что не пройдет и двух недель, как враг будет посрамлен». «Тебе, Алдоха, чего горевать?» — заговорил Кондрат Гуменнов. «Откупил сынов? Оба у тебя дома. А погляди на других. Кто работать-то станет? Весной, слышь, пахнет, а земелька, она работу любит. к весне вернутся, — сказал Евдоким. — Да ты что, Алдоха, сорочьи яйца ел? Вернуться, вернуться! Мы побольше твоего прожили, — загорячился дед Лычок. — Ее только начни, войну-то! Она тебя как трясина до ушей затянет! «Еще, Евдоким Платоныч, в Писании сказано», — вступился в разговор Григорий Сапун, но закончить свою мысль ему не удалось. Толпа с воем, плачем и стоном двинулась вперед. Людская волна подхватила стариков и понесла по улице. Анна поехала вслед за толпой. В те короткие минуты, которые провела она среди провожающих, в душе ее произошли перемены. Давно ли думала она о Матвее со злобой? Давно ли считала его причиной и виновником неудачно сложившейся жизни? Теперь все переменилось. Появись здесь в этот памятный час Матвей, она бросилась бы ему в ноги. Только теперь, увидев собственными глазами чужое, никакими силами неотвратимое горе, она поняла, как разумно поступил Матвей. «Нет, я супротивная, неблагодарная, негодная я», — думала Анна, возвращаясь к себе на пасеку. Чувство горячей любви к Матвею, которое она столько времени сдерживала, захватило ее, и она поняла, что нет ничего у нее в жизни дороже его. С этого дня она стала готовиться к поездке в город.